И, проклиная себя за эту мысль, она была вынуждена признать, что во многом с ним согласна. «Теперь ты все знаешь. Я положил на это много лет и не дам тебе все разрушить. Положим, не я, а кто-то другой докопается до истины. И что тогда? Джулиус Вонг выйдет на свободу, а ты сядешь на его место? Нет, голубушка, я это продумал. Если вдруг такое случится... Один опытный профессионал займется Джулиусом Во...» Роско не успел договорить, потому что в этот миг Джордан выпрыгнул из своего укрытия и бросился на него. Глава 51. Все произошло мгновенно, хотя Джордану и Морин казалось, что минула целая вечность. Движения словно разворачивались в замедленной съемке или в невесомости, или под водой. Действующей рукой Джордан вцепился в правое запястье Роско и потянул его к колену, чтобы выбить у профессора пистолет. Но, видимо, Уильям Роско был не из тех, кого можно захватить врасплох. Фактор внезапности никак не повлиял на быстроту его реакции. Своим неожиданным броском Джордан добился только одного. Палец его противника нажал на курок и грянул выстрел, раскрошивший плитки пола и взметнувший вверх вихрь обломков. Джордан мгновенно оценил ситуацию, понял, что справиться с профессором будет нелегко. Он выше и моложе, но оказанный ему отпор свидетельствует о том, что Роско от природы очень силен, что он в прекрасной форме, а главное, располагает обеими руками. Испытывая боль, от которой перехватывало дыхание, Джордан все же умудрился заломить руку Роско назад и ударить ею по краю, облицованной кафелем стойки. Раздался новый выстрел, и экран монитора рассыпался дождем дымящихся осколков. Наконец пальцы Роско разжались, и металлический звон упавшего на пол пистолета прозвучал в ушах Джордана божественной музыкой. Наблюдая эту сцену, Морин прикидывала, какую помощь может оказать Джордану. Возможности ее невелики, так как руки накрепко связаны за спиной у кресла. Прежде всего надо разоружить Роско, чтобы он, даже если сумеет сбросить Джордана, не смог дотянуться до пистолета. Помогая себе ногами и корпусом, она подкатилась к пистолету и со всей силы поддала его мыском. Сцепившиеся мужчины услышали скрежет беретты по кафельному полу. Пистолет ударился о противоположную стену и, подпрыгнув, упал под помост. Морин не понимала, почему Джордан не пользуется правой рукой, но видела, что силы в схватке, происходящей у нее на глазах, явно не равны. Роско без труда вырвал руку и принял стойку профессионального боксера. Возможно, он занимался боксом в колледже и до сих пор не прекратил тренироваться. В отличие от Морин, врач по неестественному положению руки и плеча Джордана сразу понял, что здесь его слабое место. Всякий раз, как Джордан пытался нанести удар здоровой рукой или ногой, тот увертывался и отвечал ударом по плечу, по самой уязвимой точке. Морин чувствовал, что Джордан долго не выдержит такого бокса. Она снова послала кресло вперед, пытаясь подобраться поближе к Роско и ударить его ногой, чтобы Джордан получил хоть небольшую передышку. Но Роско, увидев это, разгадал ее намерение, поставил ногу на подлокотник кресла и резко оттолкнул его от себя. После короткой пробежки по полу кресла накренилось, и Морин на миг зависло на двух колесиках, будто кресло отчаянно старалось удержать равновесие.